Глава 20. Помехи. Тайши блуждала по туннелям Санбы почти час, прежде чем наконец нашла пустынную факторию. Городские улицы были скудно освещены, указатели висели только на больших перекрестках, и все выглядело совершенно одинаково. Возможно, ей следовало принять предложение Чуна и купить карту. Город не был таким широким и длинным, как другие командорства. Однако он оказался на удивление высоким. Санба далеко тянулась вверх и вниз. Фактория находилась не просто на южном краю города, а еще и 15 ярусами ниже жилища картографа. Тайши была прославленным военным искусником, однако лестницы она ненавидела, как любой нормальный человек. К тому времени, когда она добралась до фактории, уже настала ночь. Она и не сознавала, сколько времени прошло. Под землей время – просто цифры. Первое, что она заметила, приблизившись к фактории, – это ветер. Он подкрался к Тайши, издавая резкий пронзительный вой, который постепенно заглушил остальные звуки. Фактория представляла собой огромную пещеру. Тайши пришлось прищуриться, чтобы разглядеть дальнюю стену. Мелкий песок, который несло ветром снаружи, колол щиколотки. Тайши миновала огромные каменные ворота, высеченные прямо в скале. Она остановилась на ступеньках, и ее охватил страх. Тайши ожидала увидеть лес у подножия утеса. Фулькан на карте Чуна находился не далее, чем по ту сторону загадочной извилистой линии. Но вместо этого перед ней открылась пустыня, которая простиралась до горизонта. Более того, пустыня была живой. Огромные песчаные дюны медленно вздымались и опускались, как морские волны. Тайши видела, как две волны столкнулись друг с другом и слились, превратившись в гигантскую стену, которая затем обрушилась. Она подумала: «Какое прекрасное зрелище!» И жуткое. Ей предстояло пересечь это море. Тайши никто не заподозрил бы в трусости, но сражаться с людьми и бороться с природой – две разные вещи. Она могла вступить в бой с сотней врагов, не думая о собственной шкуре, но, представив себя посреди бесконечных песчаных волн, Тайши дрогнула. «Где же деревья?» – вслух задумалась она. Проходивший мимо караванщик удивленно взглянул на нее. «Что такое?» – Тайши показала пальцем. «Это лес-фулькан? Где же он? Где деревья, кусты, травы?» Мужчина рассмеялся. «Прости, госпожа! Фулькан находится по ту сторону песчаной змеи, в 2 или 3 днях пути на восток, если возница хороший». «Я думала, это просто река». «В некотором смысле так и есть». Он улыбнулся еще шире, когда увидел, как у Тайши полезли глаза на лоб. «Первый раз видишь змею, да? Есть вещи, которые невозможно забыть. Ну, удачи». Мысль о том, что ей придется двигаться сквозь ураган, заставила Тайши поколебаться. Стоит ли вообще лезть в этот ад? Она не сразу собралась с духом. Женщина, которая победила нескольких славнейших военных искусников, без особого труда одолеет этот... Тайши снова взглянула с утеса. Этот песчаный кошмар. «Когда-то ты и высоты боялась», — пробормотала она. Тайши вновь взглянула на факторию. Невзирая на поздний час, жизнь там кипела. Десятки охотников, возниц, погонщиков суетились вокруг огромных караванов. Длинные сани выстраивались аккуратными рядами. Они то въезжали, то выезжали через огромные ворота в дальнем конце пещеры. Тайши быстро поняла, что большинство караванов, как правило, путешествовали ночью. Когда она у одного из караванщиков спросила, почему, тот ответил уклончиво, с таинственной ухмылкой. Дневная жара, очевидно, была непереносима. А еще путь было проще держать по звездам, а не только по небесному семейству. Тайши миновала ряды громадных саней, нагруженных припасами. Некоторые были высотой и шириной с дом. Люди собирались в дорогу. Сбоку фактории разгружали богатые товары. Мешки со специями, змеиные и драконьи шкуры, разнообразные цветные сосуды, драгоценные камни, красивую стеклянную посуду. Грузчики вынимали ящики и тюки из подъезжавших повозок и осторожно несли на склады. С другой стороны, на отбывающие караваны грузили съестные припасы, питьевую воду и прочее. Тайши оценила здешний порядок. Она миновала площадку, на которой шла погрузка, и приблизилась к прилавку, где ждали своей очереди несколько караванщиков. Тайши встала в конец очереди, которая медленно ползла вперед. На каждого караванщика в среднем уходило 10 минут, и впереди Тайши стояло множество людей. Она могла сосчитать по пальцам здоровой руки, сколько раз за минувшие 20 лет ей приходилось ждать в очереди. Наверное, так всегда обстояло дело на факториях. Опытные караванщики приготовились к долгому ожиданию. Они прихватили с собой складные стулья и напитки. Некоторые стояли кучками, торгуясь и болтая. Через 20 минут Тайши решила пройти вперед. Ей не нужно было грузиться и закупать припасы, она просто хотела кое-что спросить. Не обращая внимания на гневные взгляды, она миновала караванщиков и в качестве извинения кивнула покрытой пылью женщине в тяжелом тюрбане, чья очередь как раз настала. Взгляд женщины упал на меч, висевший на поясе у Тайши. Он так естественно покоился у нее на боку, словно был продолжением тела. Караванщица отошла в сторонку. Отец Тайши часто говорил, что оружие и его владелец все равно, что партнеры в танце. То, как ты носишь свое оружие, нередко дает понять, хорошо ли ты им владеешь. «Простите, управляющий», — самым дружелюбным тоном произнесла Тайши. «Я еду на юго-восток. Не могли бы вы указать мне, где тут пассажирские повозки?» Управляющий поднял бровь и оглядел ее с головы до ног. «Из какой бы семьи ты ни происходила, ты, очевидно, бедна и безрассудна». «Вполне вероятно». «Никто не возит пассажиров через песчаную змею», — продолжал управляющий. «Единственный способ ее пересечь — ехать на собственных санях или пристроиться к каравану». «Так просто?» — Тайши просияла. «Ну, где я могу купить место в караване? Мне понадобится человек, который умеет читать движущиеся карты». Управляющий лениво ткнул ей за спину. «Обратись к тем людям, которых ты обошла. Следующий!» Тайши обернулась и увидела массу злых лиц. Она отступила в сторону, пропуская женщину в тюрбане, а затем двинулась вдоль очереди. У каждого караванщика она спрашивала, нет ли места. Отказали все до единого. Одни ехали в другую сторону, другие не желали даже говорить с ней. Третьи заламывали за двухдневное путешествие возмутительную цену. Один мускулистый темнокожий мужчина скрестил руки на груди и заявил. «Я запросил с тебя вдвое, потому что ты пролезла без очереди». «Ха, и я тоже», — сказала наголобритая женщина, с которой Тайши разговаривала перед тем. «Спроси меня», — воскликнул, размахивая руками, стоявший в конце очереди бородач. «Я утрою!» «Я просто хотела спросить», — возмутилась Тайши. «Всего два слова». «Целых два вопроса», — заметил управляющий. «Что ж», — произнес темнокожий караванщик, «я провел последние 4 дня в песках, и мне, тем не менее, приходится ждать своей очереди. А ты что за важная птица?» «Два самых тяжких греха в пустыне — угнать чужих лошадей и пролезть без очереди на фактории. — крикнул кто-то. «Такова жизнь!» «Такова жизнь!» — хором подхватили несколько человек. Цена за путешествие поднималась все выше. Никто не желал продавать место тому, кто влез без очереди. Тайши решила, что удача от нее отвернулась, но тут в очередь стал еще один человек. Лицо у него было чистое, одежду не покрывал песок. Верный знак, что он только собирался в путь. А главное, он не ведал о провинности Тайши. Та подошла к нему и хрипло спросила. «Эй, красавчик-караванщик, умеешь читать движущуюся карту?» Молодой человек, обладатель высоких скул и глубоко посаженных глаз, казался слишком хрупким для того, чтобы возиться с лошадьми и шагать по пескам. Он, видимо, пришел в замешательство. «Умею. А что?» «Мне нужно на юго-восток, к Манки. Ты не туда направляешься?» Он кивнул. «Да, прямо с утра». «Не найдется для меня места в твоем караване?» Молодой караванщик пожал плечами. «Почему бы и нет? Деньги лишними не бывают». «Она влезла без очереди!» — крикнула наголо бритая женщина. Дюжий пожилой караванщик запустил в него пригоршню песка. «Поучись хорошим манерам, юнец!» Молодой караванщик растерянно взглянул на сердитые лица. «Я...» Песок попал ему в рот. Еще несколько караванщиков принялись с разных сторон швырять в него песком. Вскоре молодой человек отказал Тайши. Та сдалась. Эта чванная шайка уж позаботилась бы о том, чтобы она не нашла себе попутчиков. Единственной надеждой было попытаться завтра еще разок, с новыми людьми. Если только предостережения о ней не вывесят на всех столбах. Тайши покинула факторию, уныло волоча ноги. Обнаружив у входа в пещеру гостиницу, она решила устроиться там на ночлег. Час был поздний. Спина отчаянно требовала постели, а ноги умоляли о лохане с горячей водой. Тайши заглянула внутрь и убедилась, что именно там останавливались все караванщики в промежутках между путешествиями. Она подумала, что с нее довольно насмешек, и отправилась на поиски другого пристанища. Тайши потащилась обратно по 15-лестничным пролетам в мастерскую картографа, рассчитывая найти на верхнем ярусе дешевую ночлежку или хотя бы чистый проулок. Лучше приберечь убывающие деньги на еду, чем потратить их на вонючий тюфяк. Тем более... Тайши сомневалась, что Чун сказал правду о здешних крысах. Она была на полпути к дому Чуна, когда ощутила чье-то присутствие. Она осторожно оглянулась, но ничего не увидела, кроме теней, колеблющихся в свете факелов. Тайши дошла до следующего поворота, а там прижалась к стене и призвала к себе потоки воздуха из туннеля, из которого вышла. Сначала она не услышала ничего, ни шагов, ни дыхания, но инстинкты редко ее подводили. Тайши немного подождала, и до нее донесся легкий хлопок, едва слышный, но безошибочно узнаваемый. С таким звуком воздух заполнял пустоту. Тайши слышала его лишь несколько раз в жизни. Такой звук издавало только одно существо. Тайши оглядела темную лестницу. Одинокая лампа не давала ей погрузиться в полный мрак. Тремя пролетами выше Тайши заметила выход. Она взвелась в воздух, преодолев расстояние до тоннеля тремя прыжками. Снизу донеслись приглушенные крики тревоги. За ними последовали шаги. Судя по звукам, преследователей было трое. Тайши вбежала в извилистый каменный тоннель. Она знала, что ей не перегнать преследователей, а здешние коридоры не подходили для боя. Единственным шансом выжить было выбраться наверх, или, по крайней мере, оказаться под открытым небом, где она могла бы маневрировать. Тайши бегом достигла конца туннеля и вышла на главную улицу. К счастью, выцветшая стрелка над входом показывала, в какой стороне ущелье. К сожалению, дорога представляла собой крутой подъем. Но там хотя бы было светлее, чем во второстепенных туннелях. Тайши работала ногами изо всех сил, прекрасно ощущая бремя прожитых лет. Она едва успела сделать несколько шагов, когда снова услышала легкий хлопок, словно воздух внезапно силой вытолкнули наружу. Сбоку мелькнула тень. Тайши развернулась и едва успела пригнуться. Еще одна тень появилась с другой стороны. Чуть не потеряв равновесие, Тайши увернулась от нее, но ее платью посчастливилось меньше, и чуть ниже подмышки зазияла дыра. Тут же возникла третья тень, которая атаковала в лоб. Тайши отступила в сторону, стремительно повернулась и ударила ногой в мягкое. Ее противники были без доспехов. Раздался стон боли. Завитки черного дыма, окружавшие воина-невидимку, развеялись. Он упал, но тут же ловко перекатился и встал на ноги, кривясь от боли. Это оказался тот красивый молодой караванщик, которому она пыталась заплатить за проезд. Он вытащил изогнутую саблю. Последние черные завитки, словно пар, взвелись вверх и пропали. «Тараканы!» — прорычала Тайши, когда трое теней-убийц окружили ее в тускло освещенном коридоре. Потоки воздуха здесь были слабее, места меньше, а значит, драка предстояла рискованная и непредсказуемая. Тени посвящали себя особому извращенному виду военного искусства. Он отравлял тело, зато давал своим адептам возможность двигаться в темноте. О них знали немногое, за исключением того, что это были безжалостные убийцы, которых объединял так называемый «союз». То ли религиозный культ, то ли нет, никто толком понятия не имел. Тени-убийцы стоили дорого. При лунном дворе говорили, что если клиент нанял для охоты за тобой тень-убийцу, значит, ты это заслужил. Тайши несколько раз пересекалась с тенями, в том числе дважды с ними сотрудничала. Честно говоря, иметь с ними дело было неприятно с любой стороны. Будь у нее выбор, она вообще бы их избегала. Тайши полагала, что культ и деньги – скверное сочетание. У теней-убийц были неприятные и странные правила. «Ты мог бы просто продать мне место», – пробормотала Тайши, когда ее окружили. «Поверь, я пытался», – ответил мужчина. «Но другие караванщики тебя спасли». Действительно, Тайши была обязана жизнью тем грубиянам. Тени снова набросились на нее, но она успела приготовиться. Лучший способ уцелеть в бою с тенями-убийцами – пережить опасную первую атаку. Утратив преимущество внезапности, тени-убийцы, как правило, обращались в обыкновенных военных искусников. По меркам Тайши это значило, что им крышка. Она с легкостью уклонялась от ударов и выпадов. Тыльной стороной ладони она врезала по лицу молодому красавцу, локтем заехала второму, который был далеко не так хорош собой, и ногой ударила в грудь симпатичную женщину, так что та отлетела. «Сдавайтесь и ползите обратно в тень, тараканы!» – насмешливо сказала Тайши. Она не думала, что они примут ее совет буквально. Красивый молодой караванщик скрылся в тени под одной из ламп. Прежде чем он успел раствориться во мгле, ну или что там делают тени-убийцы, Тайши бросилась вперед и заехала ему по лицу кулаком. Голова у него мотнулась, глаза закатились, и он рухнул на пол. Двое других бросились к нему на помощь, но Тайши взглядом пригвоздила их к месту. Умный воин способен распознать превосходящего противника. «Просто сдайтесь!» Послышался легкий хлопок, и Тайши краем глаза заметила в углу черную струйку. Она едва успела отбить удар ножа и торопливо повернулась, чтобы ответить на вторую атаку. Обмен ударами продолжался несколько мгновений, прежде чем новая тень-убийца заставила Тайши бросить прежнюю позицию и отступить. Она наседала, загоняя ее в угол. Эта тень была заметно проворнее и сильнее остальных. Ее ци так и кипела. После затянувшейся череды ударов Тайши наконец оторвалась от противницы и атаковала. Завитки тьмы рассеялись, и она увидела молодую женщину с напудренной бледной кожей, острым носом и накрашенными бровями. Темно-рыжие волосы доходили до ушей, за исключением двух длинных прядей, которые свисали вдоль щек до подбородка. Тайши окинула противницу взглядом. Было что-то неприятное в желтых глазах девушки, поблескивающих в свете фонаря. И тут до нее дошло. Тень наслаждалась боем. Может быть, даже испытывала подлинное упоение. Тайши прекрасно понимала, что такое любовь к битве, но больше всего ее радовало применение военного искусства. А эта девица наслаждалась жестокостью. Тень-убийца усмехнулась. «Мне уже давно хотелось встретиться с легендарной Линь Тайши. Я выросла на рассказах о твоих подвигах. У меня даже была кукла. Интересно, тебе так же легко оторвать голову, как ей?» Она покрутила в руках черные ножи и, напевая под нос, двинулась к Тайши. Двое оставшихся теней-убийц следовали за ней. Душа Тайши приказывала испробовать воинские умения на этой тени, а голова велела сохранять благоразумие. В бою лучше слушать голову, чем сердце. Вместо того, чтобы напасть, Тайши отступила и побежала. Расклад был не в ее пользу, и победа в этой схватке ей ничего не принесла бы. Единственный оставшийся среди теней убийц мужчина попытался преградить Тайши дорогу, но в результате лишь отлетел в сторону. Путь к бегству был свободен. Ночное небо в конце улицы сулило свободу. Тайши отчаянно бежала, и ее измученное сердце стонало на каждом шагу. Разумеется, улица снова шла в гору. Хлопок слева предупредил ее, что нужно отступить и уклониться от атаки. Тайши избежала удара и буквально воткнула большой палец ноги в глазницу второй женщины тени. Та откинулась назад и кубарем полетела на земь. Вместо того, чтобы прикончить эту надоеду, Тайши побежала дальше. Она вспрыгнула на быстрый поток воздуха и понеслась на нем к дальней стене. Когда стена приблизилась, раздался еле слышный хлопок. Талантливая тень-убийца вышла из темноты. Сверкнули черные ножи, едва не располосовав Тайши горло. Танец ласточки выскочил из ножен. Тайши уже знала об этой рыжей поганке все, что хотела. Девчонка хорошо дралась. Но, как и большинство тех, кто бросал Тайши вызов, недостаточно хорошо. Тайши сделала ложный выпад, уклонилась от ножа и нанесла смертельный удар. Девушка осознала свою ошибку в то самое мгновение, когда острие меча устремилось к ее груди. Ей повезло, что бой шел в тени, иначе она бы не уцелела. Едва лезвие коснулось ее тела, оно исчезло в вихре черных завитков. Девушка вышла из темноты у противоположной стены. «Я ожидала большего от великой Линь Тайши», — произнесла она нараспев. «Тебя настигла старость, или требования к военным искусникам стали ниже?» «Кого ты пытаешься обмануть, мозглявка?» — отозвалась Тайши. «Для наемного убийцы ты слишком болтлива». Девушка притворно зевнула. «Не люблю, когда кумиры детства оказываются такими унылыми». Эту стычку точно нельзя было назвать скучной. Разговорчивая девица просто пыталась сохранить лицо. Обе понимали, что ее спасла чистая удача. Впрочем, последний маневр, уход в тень ради спасения от клинка, доказал, что секретами мастерства рыжая вполне владеет. Хоть Тайши и хотелось еще поболтать, она решила воспользоваться преимуществом. Похвалу и критику можно приберечь до следующего раза. Она повернулась и побежала к ущелью. Синий свет королевы становился все ярче с каждым шагом. Еще три раза тень убийцы возникала перед ней. И три раза Тайши уклонялась от черных клинков. Наконец она выскочила из туннеля и оказалась под просторным куполом небес. Почуяв, что добыча ускользает, девушка перенеслась в темное местечко неподалеку от Тайши, под фонарем у входа в пещеру. Маневр был отчаянный и неудачный. Слишком далеко от Тайши, чтобы быстро напасть. Рыжая рискнула, но Тайши была готова к атаке. Роли поменялись. Она запустила руку ей в подмышку и сбросила противницу через край. На лице девушки мелькнуло мгновенное удивление, а потом она исчезла в бездне. У Тайши вырвался долгий вздох, когда она подошла к краю, чтобы убедиться в своей победе и понаблюдать, как тень убийца падает в пропасть. Вот досада. Эта девица была талантливым военным искусником. Тайши прищурилась. Падающая девушка вдруг пропала. Послышался хлопок, и рыжая выскочила из темной ниши в стене. Снова хлопок, и она повисла на краю. Тень подтянулась, выбралась, перекатилась на спину, тяжело дыша. Над ней поднимались длинные темные струйки. Удивительное владение энергией ЦИ. Тайши одобрительно кивнула. «А ты ворон не ловишь, девочка? Как тебя зовут?» В ответ тень метнула в нее три ножа, один за другим. Ворон она не ловила, но зато и не знала, когда нужно сдаться. Тайши отбила два ножа своим мечом, быстро сунула танец ласточки в ножны и поймала третьей рукой. Она изучила превосходно выкованный клинок и спрятала нож в карман. «Еще есть?» Девушка издала яростный визг и выхватила еще два ножа. Она бросилась вперед и располосовала пустоту. Тайши, предвидевшая эту глупую атаку, спрыгнула на поток воздуха. Воющий поток понес ее с пугающей быстротой. Нужно было лишь держаться. Тайши оглянулась. Рыжая тень грозила кулаком и показывала мизинец, выкрикивая слова, которые Тайши не слышала за шумом ветра.